Да, это ожидалось, но не так скоро. Вчера утром в лесу близ города Иоханнесбург, бывшего Иваново, исчез персонал базы СС, где тренировали спецназ для антипартизанских операций. Само здание, комнаты, даже тарелки супов в столовой сохранились. А вот люди пропали. На стене нашли странную надпись, кровью которую успел начертать один из эсэсовцев. Другой. Вот и гадай теперь, что это значит. Третий глоток. Он совсем не чувствует перца. Жан-Пьеру разом припомнились досье из архива РСХА, изученные в последнее время. Индейцы майя, 10 век нашей эры. Среди бела дня вдруг исчезли жители нескольких городов на Юкатане. Уцелевшие племена в ужасе бежали на север, думая, что подверглись нападению богов. Поселение Раунук в Северной Америке, где в 1590 году испарились сразу 118 душ, не оставив ни единого следа. На столах тоже была еда. Они собирались обедать и неожиданно пропали. В 1930 году невесть куда унеслись обитатели эскимосской деревушки Аньякуни. Все 200 человек. Полиция, прибыв туда, увидела, в домах горит свет, а вот людей нет. В декабре 1945 года из Кантона в Шанхай вышел поезд с сотнями пассажиров и не пришел в пункт назначения. Просто улетучился. Состав долго искали, но никто из тех, кто купил билет на этот поезд, так никогда и не был найден, живым или мертвым. Случаи с городами майя и поселком Раунук имели место в действительности. Были даны сотни версий, сняты фильмы, написаны книги, однако научного объяснения исчезновению людей не получено. Какой же вывод? Да самый неутешительный. Раздражение имело место и раньше. Оно повторяется с завидной периодичностью, но раньше либо уходило само, либо его как-то изживали. В любом случае оно заканчивалось, но сейчас идет вширь, разбухает. Самая серьезная эпидемия за все существование человечества, и раздражитель намного сильнее предыдущих. Жан-Пьер вспомнил, как впервые увидел последствия раздражения в глухих поморских деревнях под Архангельском. Да, это уже тогда начиналось. В районах, где ночь издавна длиннее дня. Что он там обнаружил? Ту же хрень, что и в храме Одина на Арийской. Ухваты, горшки, печи стали полупрозрачными, невесомо плавали в воздухе, а затем и вовсе делались невидимыми. Куда-то проваливались. Сквозь бревенчатую стену дома можно было просунуть руку, словно это не дерево, а зыбучий песок. С каждым месяцем зараженных объектов становилось все больше и больше, шла цепная реакция. Их не успевали закрывать саркофагами, ставить по периметру блокпосты и охрану из СС. В призраки превращались не только дома, но целые участки леса. И под Петербургом, и недалеко от Москвы. Поразительно. Только что были елки, и вот их нет. Идешь сквозь чащу, а в ушах странный шелест. Что-то сыплется, будто пробираешься через песчаный бархан. Бывало, за одну минуту таял целый колхоз. И тогда обезумевших жителей изолировали в специальных лагерях. Колхоз. В оккупированных районах СССР в 1941-1943 годах немецкая администрация не упраздняла колхозы. Это лучший способ управления крестьянами. Они не должны были рассказать о том, что видели.